Глава 20. Лика. Игры явно были не по моей части. Да и откуда? Опыта у меня как такового не было, если не считать изредка просмотр порно в интернете, еще до моего похищения. Хотя иногда мне и хотелось попробовать что-то этакое, но не сложилось. С мужиками мне не везло. Обычно секс всегда заканчивался через 3 минуты. 1 минута на прелюдии и 2 на основной акт. В принципе, все. А тут сразу 2 горячих индивида, один из которых всегда охочен до секса. Как тут удержаться? Я просто не хотела особо сопротивляться им, хотя и желала их наказать, но явно что-то пошло не так. Оказавшись в тесных объятиях этих двоих, я сдалась на их милость. И сама подставила шею под их поцелуи, позволяя оставлять их на нежной коже. Файн, как самый пострадавший в последние полчаса, медлить не стал. Его губы вмиг накрыли мои, завладевая моим ртом, и вызывая слабый стон сопротивления такому произволу, но не особо успешный. Я ответила в первые пару секунд, обвивая его шею рукой, не позволяя отстраниться. Не сейчас, когда по телу раз за разом прокатывалась горячая волна возбуждения от любого жадного действия моих рабов. От поцелуев, ласк, которыми они меня награждали, скользя по уже обнаженному телу руками, слов, заводящих даже посильнее, чем все остальное. «Госпожа, позволите изучить вас?» С покорством во взгляде произнес Шер, скользнув ладонью по моему животу вниз и добираясь пальцами до сокровенного. И я не смогла возразить, точнее, не захотела. В то время как Эльрин сжимал мою грудь руками, периодически терзая мои соски пальцами и вызывая волны жара внизу живота. Я практически повисла на шее Файна, цепляясь за него, потому что ноги не держали. И пальцы армянца, скользившие между нежных складок, вовсе не способствовали нахождению сил во мне. Я стонала, всхлипывала, когда пальцы Шейра терзали горошину клитора, словно издеваясь надо мной. Но еще невыносимее стало, когда Эльрин перестал ловить своими губами мои стоны и начал покрывать мое тело влажными поцелуями. Они сводили меня с ума. Заставляли изнемогать от желания ощутить хотя бы один член в себе прямо сейчас. Что я не могла больше молча терпеть этот беспредел. «Шейр, прошу». Простонала я, нетерпеливо зарываясь в его волосы пальцами, когда он в ответ на мой стон накрыл мои губы поцелуем. И одновременно с этим проник пальцами в глубину моей изнывающей от желания дырочки. Я застонала, прямо ему в губы, сама насаживаясь на пальцы Барса и чувствуя, как к ним присоединяются еще и шаловливые пальцы второго моего раба. Но несмотря на новые ощущения, этого было недостаточно. Я желала большего, чем эти невыносимые для меня игры. «О чем просите, госпожа?» Продолжая издеваться, поинтересовался принц, а я резко выдохнула, когда он словно нарочно слишком резко двинул пальцами внутри меня. «Хочу вас, прошу», — прошептала я ему в губы, сама увлекая в ненасытный поцелуй, который неожиданно прервался слишком быстро и резко. Ведь Эльрин вдруг отобрал у Шейра инициативу, захватывая мои губы в плен, впрочем, награждая таким же быстрым и жадным поцелуем. «Думаешь, осилишь нас двоих?» — прохрипел Файн, стоило поцелуй прерваться. А я лишь в нетерпении прижалась к нему, вынуждая подхватить меня на руки и перенести на капсулу, на которой меня тут же разложили в удобной для моих мужчин позе. Откинувшись назад, я развела ноги в стороны, позволяя Файну первому обхватить мои бедра пальцами и ворваться в изнывающее лоно своим внушительным членом. Немного грубовато, но насколько же желанно, что вызвало во мне довольный стон и жажду большего. «Еще!» – прошептала я, ощущая новый толчок, а за ним еще и еще. Пока темп движений не стал достаточно быстрым, удовлетворив меня. Но не мужчин, ведь в их планы входило совершенно другое. В какой-то момент Файн вдруг остановился, прекратил свои головокружительные движения, на каждой из которых с моих губ срывался довольный стон, а после вдруг подхватил меня на руки, сжимая пальцами мои бедра и вынуждая обвить его шею руками. Его член снова скользнул в меня, но Эльрин не спешил возобновлять свои безумные толчки. Вместо этого я почувствовала сзади Шейра, прижавшегося ко мне и касающегося губами моего плеча. Лишь на миг. Его руки скользнули по моей спине медленно и словно предвкушая что-то. А после огладили мои ягодицы, заставив дыхание снова сбиться от предположения о дальнейших действиях Барса. И я не ошиблась. Пальцы мужчины скользнули между ягодиц, надавливая на сжатую дырочку, но без особого труда проникая внутрь. «Вот так, госпожа, дайте нам насладиться вами полностью», — произнес Шейр, не спеша подготавливая меня к продолжению. Впрочем, за горячими поцелуями Эльрина и Барса я даже не заметила этого. Лишь в какой-то момент поняла, что армянец убрал руку и ощутила его тесное объятие и головку члена, легко раздвинувшую сжатый вход и проникшую вглубь. В тот момент я словно испытала все грани удовольствия. Тело прошло разряд тока, вызывая у меня довольный стон, который словно дал разрешение к началу движений. Быстрых, невыносимо чувственных и глубоких. Толчок еще и еще, друг за другом возносящих меня на вершину блаженства, срывающих бесконечные стоны с моих губ и подводящие к зыбкой грани, когда уже невозможно сдерживаться. И не только мне, но и рабам, которые дарили новые для меня ощущения. Сколько я продержалась? Недолго. Еще пара таких же безумных движений, жадных поцелуев и объятие тела прошел оргазм, заставив напряженно замереть в объятиях мужчины, чуть сжаться, вынуждая и их излиться в меня, с глухим рыком, отозвавшимся во мне чувством удовлетворения. Было хорошо. Настолько, что я еще долго не могла прийти в себя. Осознать, что только что отдалась сразу обоим, получив незабываемый оргазм. И не одна я осталась довольно проведенным временем. Руки мужчин крепко сжимали меня, а губы нежно покрывали лицо и шею поцелуями, не спеша выпускать меня из своего плена. Да мне и особо не хотелось, ведь лучше этой ночи у меня в жизни не было. И я надеялась, что она не станет последней, даже несмотря на происходящее вокруг. Когда они ушли, оставив меня одну, я первым делом отправилась в ванную. Там-то меня отпустило. Так отпустило, что я в ступоре стояла минут 20 в капсуле очищения, не понимая, что на меня нашло. Я же хотела их наказать за их предательство. И что в итоге? Столько пыталась казаться сильной, столько старалась не показывать слабости, и вот, пожалуйста. Я же сейчас полностью развязала им руки. Дала зеленый свет, что они могут в любой момент взять меня, где хотят. Дудки. Этот контроллер гадский, почему он всегда против меня? Кинув злой взгляд на розовый браслет, я вцепилась в него пальцами в желании сорвать с руки, но вовремя остановилась. Это же я все наоборот испорчу. Дам свободу двум теоретически опасным для меня рабам. Ну, не то чтобы я сильно их боялась, но мысли об отсутствии каких-либо сдерживающих факторов относительно Файна и Шейра беспокоили. Сильно. Да, контроллер работает через раз. Но он самим своим существованием дает некую уверенность, что навредить мне у рабов не получится. Я вот даже не уверена, смогли бы они предать меня, и не покарала ли их эта штука. Ведь, кажется, в нее это было тоже зашито. Но, может, я уже выдумываю. Но избавляться от нее не вариант. Надо бы лучше научиться пользоваться контроллером, а то толку пока от него никакого. Он лишь меня принуждает к разным извращениям, делая из меня такую же рабыню, как и Шейр с Файном. Вернувшись в спальный отсек, я решила тут же отдохнуть перед приземлением на планету Файна. Поэтому тут же забралась в капсулу сна и отключилась. А через пару часов меня разбудил Эльрин. Ни словом, ни делом не напоминая о случившемся ночью. Вообще вел себя так, словно ничего и не было. Обращался как к госпоже и был невероятно учтив. Честно, его поведение настораживало. Не верю, что эти двое просто проигнорировали шанс взять надо мной верх. Или решили оставить его на потом. Гадство, я ничего не понимаю. Когда мы приземлимся, поинтересовалась я, приводя себя в порядок после сна и следуя в командный отсек за Файном. Осталось немного. «Мы уже оповестили космодром о своем прибытии, и совсем скоро вы увидите Эльрин, госпожа», — пообещал ушастик, а я кивнула, принимая информацию к сведению. На самом деле все мои мысли были снова заняты целью нашего путешествия. Задерживаться долго на Эльрине в мои планы не входило. Я надеялась, что мы лишь пополним запасы продовольствия и заправим корабль топливом, после сразу же продолжая свой путь. Но, кажется, не все было так просто. Оказавшись в командном пункте, где уже был Шейн, руководя полетом, я тут же устроилась в свободном кресле, впрочем, с интересом наблюдая за тем, как мы приближаемся к Эльрину. На вид планета выглядела совершенно обычно, и по разнообразию цветов даже напоминала Армиан, если бы не одно «но». То, что я посчитала высокими горами, обширными равнинами и просторными океанами, было вовсе не ими, а лесом. Густым, изумительно прекрасным на вид и покрывающим всю, абсолютно всю поверхность планеты. «Как так? Почему деревьев так много?» Обескураженно посмотрела я на Файна, ожидая хоть каких-либо объяснений. «Потерпите еще немного, госпожа, скоро сами все увидите». «О чем ты? Есть что-то еще более невероятное, чем планета, покрытая на 99% лесом?» «Есть», — хмыкнул Эльрин, удивляя своим ответом. «Но отсюда нельзя увидеть, поэтому запаситесь терпением». «Легко сказать. Я даже не понимала, где мы здесь можем приземлиться». Не говоря уже об остальном. Как они вообще здесь живут? Файн ведь упоминал города. Но где они, если тут сплошной лес? Что-то как-то волнительно. Надеюсь, это не ловушка? И здесь меня не ждет мастер с распростертыми объятиями. Покосившись на своих невозмутимых рабов, я постаралась успокоиться. Даже несмотря на то, что упоминание Файном об Эллерине немного не сходилось с тем, что я видела, не стоит паниковать раньше времени. Может, у них подземные города? Или города из деревьев? Кто вообще знает об обычаях и традициях эллеринов? Точно не я. Хотя скрытность Файна напрягала. Но не могла я отделаться от мысли, что они могут передумать и попытаться договориться с Дисом Мараном. Пусть только попробуют. Я стрессану, и тогда отдам такую команду, что мало не покажется никому. Буду стоять словно изваяние, пока не помрут. Так я и думала, пока мы медленно приближались к верхушкам деревьев, вскоре зависая на месте и чего-то выжидая. «Кто-нибудь собирается мне объяснить, что происходит?» Выдохнула я, нервно стуча пальцем по подлокотнику и уже начиная стрессовать. Еще немного и точно прикажу развернуть корабль и лететь дальше, честное слово. «Не переживайте, господа, сейчас нас проверят, и мы сможем приземлиться», — отозвался Шейр, тыкая пальцем в экран перед собой. «Проверят?» — переспросила я, оглядываясь, ведь совершенно не видела, чтобы кто-то подлетал к нам или направлял в нашу сторону некие устройства для проверки. В общем, ответ Шейра для меня был довольно странен. До момента, как лобовое стекло вдруг не стали облеплять разноцветные листья с тех самых деревьев. Напугало ли это меня? Еще как. В мгновение нам полностью закрыли обзор, а после корабль дернулся и нас куда-то потащило. Испуганно вцепившись в подлокотники, я с ужасом ожидала продолжения, пока мы снова не замерли, кажется, приземлившись, ведь корабль явно на что-то опустили. Некоторое время ничего не происходило. А после листики начали опадать вниз, наконец открывая нам обзор на то, что нас окружало. А там было на что посмотреть. Огромное открытое пространство без малейшего намека на лес. Он словно исчез. Сейчас мы находились на просторной площадке, заставленной кораблями разных форм и размеров. Над нами высился купол, мерцающий разными бликами, напоминающий те самые листочки, которые так напугали меня. А за куполом вдалеке виднелись шпили высотных зданий. «То есть леса нет», — пробормотала я, отстегиваясь и вставая. «Это иллюзия? Голограмма? Какая-то технология?» Завалила я вопросами Файна, следуя за ним на выход. «Защитный энергетический купол класса М», — охотно пояснил он. «Размещен вокруг всей планеты. Первоочередная функция проверки кораблей на наличие межгалактических нарушений, а также всего экипажа». «И куда идет эта информация?» Поинтересовалась я, ступая на стальные плиты, которыми был уложен пол в подкупольном пространстве, и оглядываясь, отмечая не только жителей этой планеты, но и представителей других неизвестных мне рас, видимо, таких же гостей Эллерина, как и мы. «Центральную службу безопасности Эллерина», ответил друг Шейр, видимо, тоже прекрасно осведомленный о порядках на планете. «А потом? Как быстро мастер узнает о том, что мы приземлились здесь?» Поинтересовалась я, понимая, что наш прилет сюда может легко стать известен главе Межгалактического Совета. «Думаю, быстро», — совершенно спокойным выражением на лице ответил Шейр, а я встала как вкопанная. «И почему вы тогда так спокойны?» — возмутилась я, намереваясь вернуться в корабль и дать отсюда дёру. «Потому что, будь его воля, мы бы до сюда не долетели, Лика. К тому же», — заикнулся было Файн, но добавить ничего не успел. Так как к нам приблизилось несколько остроухих мужчин, среди которых особенно выделялся один, облаченный в более нарядный костюм, чем остальные. Двое других не выражали ни единой эмоции и делали вид, что их тут вообще нет. Зато за ними переминался с ноги на ногу еще кто-то. Не такой высокий, как остальные, и слишком худой. Разглядеть поначалу не получалось, а после и вовсе стало не до этого. Драгоценная Райра, Дис Тиар, Дис Алран, поприветствовала он всех нас. «Рады приветствовать вас на Эльрине. Его светоносное величество прислал для вас комплимент и сопровождение на время вашего пребывания здесь», — добавил он, кивая двум другим мужчинам, которые мгновенно оказались подле меня с невозмутимыми лицами. «Видимо, мои сопровождающие. Охрана?» «Позволите преподнести вам комплимент?» Снова обратился главный Эльрина, а я бездумно кивнула. И совсем не ожидала, что Эльрин, сделав непонятный жест рукой, подзовет к нам того самого мнущегося за ним паренька в ошейнике, который шагнет ко мне, смотря проникновенным взглядом и осторожно беря за руку, на мгновение касаясь пальцами моего контроллера. Что-то пискнуло, тренькнуло и примолкло. Я надеялась, что не у меня, честно. Но как же? Мне мгновенно стало дурно от предположения, которое у меня возникло. Нет, бы сначала уточнить, что подразумевается под словом «комплимент». Как же, мои мысли были заняты совсем другим. А теперь уже поздно давать обратный ход. Ведь, кажется, я обзавелась еще одним рабом неизвестной расы, судя по обычному цвету кожи и наличию еще одних ушей на голове, очень похожих на собачьи. И они им очень шли, учитывая подобострастное выражение лица и преданные глаза вкупе с покорством, исходящим от него. И что мне теперь делать? Я этого совсем не планировала.